Глава 31. Богдан. Безалаберная девица. Она времени зря не теряла. Делает все, чтобы разозлить меня, превратить в невменяемого психа. Чтобы избавиться от гнева, выскочил во двор убрать снег, а недовольный приятель явился следом. «К психотерапевту записать, бешеный?» «Мало по морде получил. Обращайся, с радостью добавлю, Макар». Грозно работал лопатой, настолько плохо себя ощущал, а умника приспичило поболтать со мной. «Признайся, сохнешь по Инке. Отсюда вся агрессия. Сложно ее с кем-то делить. Готов всех загрызть, как злая псина». «Умом тронулся, идиот. Я воспитал эту сопливую девчонку. Она росла на моих глазах и разбивала коленки, делая первые шаги. Неужели думаешь, что подпущу подобных озабоченных гадов? Она достойна лучшего». Рассорился с ним в пух и прах. Не думал, что вступит со мной в дискуссию, едва не охрип, отстаивая собственное мнение. «Очнись, ревнивец! Она не обязана всю жизнь находиться под твоим крылом. Давно повзрослела и выйдет замуж со временем», — огласил он вслух то, что сильно огорчило. «Не переживай, развратный балбес. Отпущу ее». «Обманываешь лучшего друга? Шагу лишнего не разрешаешь ступить. А девушка вовсе не избалованная. Ей свободы не хватает». «Заткнись. Я просто огораживаю ее от всяких распутных подонков. Если они ее ранят, кто будет успокаивать? Да ее психика не выдержит». «Защищаешь, говоришь?» «Конечно, чтобы трахнуть девственницу. Не лукавь, скажи на чистоту». Напрашивался олух, уже жаждал треснуть ему кулаком по роже. Возле ворот остановилась иномарка. Только ворчливого старика не доставало. Сейчас начнет читать нравоучение о том, какой я похабный бизнесмен. «Из-за чего ссоритесь?» Снег замучился убирать. Процедил я сквозь зубы, а суровый отчим ляпнул. «Тебе, лоботрясу, полезно с лопатой горбатиться!» Решил он вставить свое веское слово. «Пап, давайте без конфликтов. Обещал же не ворчать!» Напомнила ему. «Сестра, пусть выскажется, я же неправильный. Не соглашаюсь батрачить на его ферме. Угадал?» «Ох, импульсивный! Твою бы энергию направить в правильное русло!» Добавил старикашка сердито. «И куда? Деградировать в твоей компании? Тратить время впустую?» Проронил я с издевкой. «Неблагодарный щенок! Плохо воспитал, раз постоянно мне перечишь. Ну, желаю успехов в работе, бизнесмен. Много кредитов набрал в банке?» Желал вывести из равновесия, благо все острые углы сгладила сестра. «Вы упрямые, как бараны. Новогодние хлопоты, а они обсуждают дела. Собирайся, чемоданы!» «Не поклонник лыжного спорта», — высказал я собственное мнение, и через секунду на улицу выбежал грустный заяц. Эта малявка доконает своим поведением. «Мам, таблетки от нервов есть?» «В сумке возьми. Дорогая, на дачу с нами отправишься?» — предложила ей. «Несомненно, обожаю кататься на лыжах». «Шею решила свернуть, неуклюжая девчонка». Словесно я ее задел, а она таскала вещи в багажник. Специально игнорировала меня. «Надорваться хочешь? Зачем таскать подобные тяжести?» «За вредную племяшку переживаешь, да?» «Обижаться перестала? Детка, я же добра желаю. В новогоднюю ночь совершил глупость. Совратил. Меня остерегаться нужно. Пьяный, очень буйный». Взял ее хрупкую ладошку и начал греть. «Ты лютый зверь? Ранить можешь?» «Да, потому что у меня скверный характер. Заяц мой недовольный. Не плачь, пожалуйста». «Обозвал почти шлюхой, а я просто скучаю по твоей ласке, Богдан. Неужели думаешь, способна отдать девственность так легкомысленно?» Вытирала слезы. Сложно спокойно реагировать. «Извини, усомнился. Выросла безумной красавицей, а кругом много сволочей. Малышка, если когда-нибудь причиню боль, с ума сойду. Не хнычь». Обнял ее. Впервые после ужасной ссоры нам удалось побеседовать спокойно. «Обещай согревать возле камина». «Подолиза мелкая, носки шерстяные возьми и свитер обязательно!» Чмокнул ее в носик. И лишь спустя некоторое время увидел секретаршу отчима. Выдра отчаянно строила мне глазки. «Жеребец, как сексуально смотришься с лопатой!» Заигрывала со мной. «Слюнки текут, уже разделал свои фантазии, да?» Брякнул ей, и здесь вмешался сварливый ворчун. «Думаю, моя сотрудница не помешает!» «Работать собрался? А как же семейный отдых?» «Бизнесмен непутевый, уму-разуму не учи!» Обратился нервозным тоном. Предстояло утомительное путешествие. Ладно, справлюсь. Благо моя девочка села на переднее сиденье. Гадкая племяшка, все леденцы стащила. Попа не слипнется? Жадина, взяла пару цитрусовых, хохотала нахалка. Все чаще любовался ею и за каждый свой поцелуй осуждал себя. Она не знает моих развратных наклонностей. Должен оберегать до последнего свою ангельскую малышку. В этом дурачитесь? А потом случится авария. Совсем мозги растерял? Кричал отчим. Он привык повышать на всех голос. Пап, Богдан опытный водитель. К чему нам скандалы? На шоссе сложное движение, а он еле руль держит. Намеревался бросить свою колкую фразу. Сидел, башничал на заднем сидении. «Умный нашелся. Может, сам поведешь?» Гаркнул я на него. «В такой нервотрепке нам тащиться 3 часа». «Брат, не взрывайся. Возраст преклонный, сам понимаешь». Надеялась она сгладить острые углы. «Еще в дом престарелых меня отправьте». Недовольно фыркнул родственник. «Все не простит. Видите ли, отказался пахать на его фирме». Благо, приехали до вечера. Я разжигал камин, а малявка щекотала меня. «Проказничаешь? А если накажу?» «Сердитый зверь, поцелуй меня!» щебетала светловолосая девчонка. «Позже, марш отогреваться, а то уши оторву!» Глядел на нее с восхищением. Ослепительно красиво. Долго копошился, как вдруг в гостиной заявилась секретарша отчима. «Скучаешь? Приглашаю в полночь в душ». «Все сплетничают про твой гигантский член», — флиртовала со мной. «Осилишь, сучка?» «Какой дерзкий. Жду тебя», — облизнула мое ухо. За ужином все задевало под столом ногой, и здесь малышня подсела рядом. «Переночуешь со мной? Надену теплую пижаму». «Послушно решила стать, хулиганка моя», — нежно обнял ее. Но ночью затрахал ту выдру, забыв обо всем на свете. Но вскоре проснулся от громкого стука в дверь. «Сестра, бессонница мучает». «Инна пропала», — сказала вся в слезах. «Повтори», —